Квартира Лены. Утром в гостиной Лена Иратова читала театральную газету. Прочитала, швырнула в угол. «Тетя, ты читала, что эта дура Линда пишет о Татьяне Лесковой? Практически сравнивает ее с Комиссаржевской. Но я знаю, кто устраивает эти статейки, знаю!» Появилась тетя с подносом, на котором стоял кофейник. «А что тебя так взволновало?» «Ну, ты читала, как пишут о Татьяне Лесковой?» «Конечно. Более того, я вчера была в театре вместе с Вадимом». «Что?» Елена вскочила. Он был на премьере у этой шлюшки? Более того, нас приглашали на банкет в домино. И ты пошла? Елена театрально закрыла лицо ладонями. Деточка, не забывай, что я тоже актриса. Тетя разлила кофе, намазала маслом бутерброд, положила сыр. Лена молчала. Тетя откусила бутерброд и начала пить кофе. И ты спокойно пьешь кофе? Лена вскочила. Лицо ее покраснело и сразу постарело. Значит, вы с Вадимом пошли смотреть эту шлюху. А потом в домино. Тетя налила себе вторую чашку кофе. Значит, ты все видела? А что ты имеешь в виду? Своего любимчика Леонидова? Видела. Они чудесная пара. И я очень пожалела, что ты ушла от него. Он ничего не мог мне дать. Мог то, что дороже колец и чернобурых шуб. Что же это? Ехидно спросила Лена. Тебе говорить бесполезно. Знаешь, мир театра мал. Как наша керосиновая лавка. Все уже знают, что ты с Левантовским ездила в загородный ресторан к цыганам. Значит, смена декораций. Тетя, ты же актриса. Декорации те же. Герои-любовники разные. Значит, Вадим Бартенев получил отставку. Еще нет. Но все может быть. Ты же сама намекала на его шальные деньги. Пей кофе и положи газету. Лена, о тебе писали значительно больше. Лена взяла чашку, отхлебнула. А бутерброд? Тетя, посмотри, какие у меня намечаются бока. Не намечаются, а наметились кругом. Надо сесть на диету. Не могу. Ужины после спектакля меня губят.